Моя жена. Джордж скорее оправдывался, чем представлял мне жену. Почему она кричала? «Все в порядке», — сказала женщина. «Он мне ничего плохого не сделал, но теперь, Джордж, тебе лучше уйти по-добру, по-здорову. Мне надо с тобой поговорить». И он протянул к ней ширококостную красную ручищу. Этот жест, трогательный и грозный одновременно, напомнил мне о чудовище Франкенштейна, также не ведавшем, что творит. В одноименном романе Шелли 1797-1851 годы, созданное студентом Франкенштейном чудовище, погубившее впоследствии своего создателя. «Ты ведь опять заведешься?» «Но я имею право защищаться. Ты не можешь прогнать меня, не дав мне слова».